«Это княжна Гагарина, она похожа на несчастную лошадь?» — внезапно спросила Лиля и тут же спохватилась. Она еще ни разу не позволила себе так глупо проговориться. Но это был такой неожиданный привет из далекого далека. У Ляли Гагариной девочки, с которой она почти подружилась в институте, сильно торчали вперед зубы. Ее звали Ляля Лошадь, и с этой Лялей была история. Она пришла новенькая одновременно с Лилей и сказала всем, что она княжна. Но над ней посмеялись. Сразу же выяснилось, что никакая она не княжна, а побочная ветвь. Лиля тогда удивилась. Лучше умереть, чем жить с такими зубами. А эта глупышка волнуется о титуле. Бедная Ляля Лошадь, сначала ей досталась за то, что она побочная ветвь, а теперь за то, что она все же Гагарина. «Нет», — недоуменно ответила Дина. «Хотя немного похожа, у нее зубы вперед. Но она такая». «Какая?» — с любопытством спросила Ася. «Ну, такая, княжна. Княжну сразу же можно узнать. А теперь ее уволили. Но я же не виновата, что она княжна». Дина опять заплакала, и Ася бросилась целовать, гладить, успокаивать. Фаина кинула на Дину холодный взгляд и поманила к себе Асю и Лилю, демонстративно поцеловала обеих. «Мама», — взвыла Дина, — «а я?» «Ты не заслужила», — царственно сказала Фаина. «Вот папочка сегодня молодец. Папочка сегодня добыл дрова, только очень маленькие дровишки. 65 штук прекрасных поленьев, размером 18 на 24, — подтвердил Мирон Давидович, который все измерял размерами фотографий. «Для буржуйки с маленькой топкой будет в самый раз». Мирон Давидович вдруг принялся зевать, и они с Фаиной ушли к себе. О двери Мирон Давидович пробормотал, зевая: «Спокойной ночи, мышки мои», и подмигнул Дине. А Фаина небрежно произнесла в ее сторону: «Можешь попросить прощения утром, а до утра подумай над своим поведением». «Не реви, Динуля. Певцов придет на следующий журфикс и останется пить чай», — ангельским голосом сказал Ленечка. «Ох, нет, я не из-за него, нет», — всхлипнула Дина. От стыда, что все понимают, она плачет из-за Павла, Дина заплакала еще громче и принялась вспоминать, как еще сегодня ее обидела Прищепка. «Что-то еще такое было? А, да. Прищепка еще сказала: я виновата, что в школе отменили закон Божий, и она меня назвала жидовкой». «Успокойся, не плачь. Это всего лишь хамское слово». Ленечка обнял Дину, прижал к себе. От его неожиданной ласки Дина еще горестней всхлипнула и хотела честно сказать. Она не обиделась нисколько, а Прищепку ей жалко. Просто такой уж сегодня вышел день плаксивый. Вот и все ее отношение к жидовке. «Не плачь», — эхом повторила Лиля. «Не плачь, Диночка. Я бы на твоем месте просто промолчала и посмотрела бы на эту твою Прищепку вот так». И Лиля изобразила, как бы она посмотрела на Прищепку, презрительно и холодно. Лиля ведь тоже теперь была еврейка. Вот только она всегда об этом забывала, изредка виновато спохватывалась. Наверное, ей полагается иметь какое-нибудь мнение по еврейскому вопросу. Но думать об этом было неинтересно. И она никакого мнения не имела, просто была Лиля Каплан. Правда, в ее новой семье ни для кого еврейский вопрос как будто и не существовал вовсе. Дина была по национальности слуга народа. Ася — красавица. Маленькими обеих по несколько раз в году водили в синагогу. Обе кое-что весьма смутное знали об истории народа, об обычаях. Обе помнили, что родители евреи, а значит, и они тоже. Но сейчас вокруг кипела жизнь, не имеющая никакого отношения ни к национальности, ни к религии, так что это обстоятельство не то чтобы окончательно изгладилось из их памяти, а просто не занимала в сознании сестер никакого, даже самого маленького места. Дина уже не плакала,